Слаксы неплохи, но слишком смело. Поражать никого не надо. Надо скромно, но прилично. Что там в каталоге проще, ближе к нашему времени? Засомневалась Алена. Умненькая девочка. Точно не пропадет. Ну, можно по старинке. Джинсы с кедами. Нюся занесла палец над планшетом. Бросаем в корзину? Нет. Ты умна, морщи сначала, вскинулась Алена. Разве что там можно брать, не померив. Прикинь, это же не вечеринка в клубе гипсового завода, а Москва, столица нашей родины. Все должно быть четко, чики-пуки. Послушай, из дома выходить нам нельзя, растерянно пробормотала Нюся. Мы же, мать, нелегально заявились, дядя Коля сразу пистон вставит. Как это нельзя? Зашибись, приехали. От огорчения Алена даже вскочила. Что же делать? Ладно, собирайтесь, усмехнулся я добродушно, доставая из кармана телефон. Беру огонь на себя. Только сначала заедем в одно место, мне зурну купить надо. Глава 21, в которой я знаю, что ничего не знаю. Заря только начинала разгораться, заставляя робкое солнце дрожать над горячей сковородкой восхода. А мы уже сидели на лавочке под яблоней в саду бабушки Мухи. Правда, Антона пришлось гнать чуть ли не палкой, так он не хотел вставать на лыжню. Слава богу, вдвоем с Верой мы его растормошили. И уже на тропинке нас нагнала Анюта, у которой возникли свои собственные вопросы к знающей бабушке. Каждый вечер я задаю себе один простой вопрос. Вот прожила сегодняшний день, кому-нибудь от этого стало хорошо? Только скучному человеку все дни одинаковые, а у меня каждый новый день другой. И каждое утро другое небо, радуясь еще одному восходу, старая знахарка благодушно щурилась. Хорошие у вас руки, Антон, добрые. Спасибо огромное, сегодня ночью спала. Травки, конечно, пила, однако ваша сила лучше будет. При мочекаменной болезни лучшие, это хорошие привычки, деловито сообщила ей Вера. Зарядка, пешие прогулки, диета. Необходимо соблюдать активный режим, как можно больше двигаться, заниматься физкультурой, в которой применять прыжки, бег, ходьбу. В течение дня обеспечить обильное питье, кушать арбуз и лимон. Деточка, кто тебе такое сказал? Поразилась старушка, качнула. Девчонка запнулась, в справочнике вычитала. Упасть не беда, беда, не подняться, вздохнула бабушка. Вот наемся я арбуза, и начну прыгать. Ага, ты на меня посмотри. Один раз подпрыгну, и рассыплюсь на мелкие кусочки. Тогда надо попробовать ударно-волновую литотрепсию, недолго раздумывала Вера. Это амбулаторное лечение, когда излучением камни дробят в пыль. Господи, слова-то какие. В нашей поликлинике такого нет. Знахарка махнула рукой. Вера не сдавалась. Надо принимать анальгетики, спазмолитики, растительные уросептики. Тогда камень может раствориться и выйти естественным путем. Это самое безобидное. А обидное как? Знахарка не улыбалась, но ирония чувствовалась. Урология, с виноватым тоном сообщила Вера. Операция. Может, выйдет без операций? Знахарка лукаво хмыкнула. Если научу, хватит ходить вокруг да около. Возмутился я. Иначе зачем мы пришли, бабушка Мухия, говорите, что делать? Я же уже объясняла. Шаман видит непорядок в организме. Старушка прищурилась нарочито злобным взглядом, устремленным вдаль. Глянул остро, и уже все в порядке. Так мы не шаманы, пробормотал Антон, и даже не ведьмы. Она отмахнулась. Ага, расскажи мне, как же, не спорь. Так вот, начинает шаман испытывать острую неприязнь к болезни. Аппендицит? Камни, неважно, так посмотрит недружелюбно, что даже пулю может взглядом вынуть. Ты видишь меня насквозь? Вижу, согласился я, и Вера видит, и Анечка. Только без толку, Анюта грустно улыбнулась. Старушка задумалась, а потом вдруг гаркнула грозно. Галия, поди сюда. Беременная внучка метнулась пулей. Ну-ка, бери табуретку, садись напротив, руки на колени. Посмотрите, сынок, внимательно. Какой пол у ребеночка? Галия послушно выполнила команду, видимо, бабушка уже пыталась достучаться до истины. Немедленно приступив к делу, я обнаружил, что неожиданное задание заинтересовало даже Антона. Мы возложили руки на живот Галии и бодренько прочитали необходимые мантры. «Господи!» — воскликнула Анюта, — «какое крохотульное дитятко! А чего это оно болтается вверх ногами? И как здесь определишь пол?» Пробормотал Антон, скрючился весь, скособочился, ножкой дергает. Размеры человека просто микроскопические. Вы эти пальчики видели, мальчик? Уверенно заявила Вера, показывая пальцем. Вот сюда смотрите. Может быть, я пригляделся внимательней. Галия восседала неподвижно и, переглянувшись с Анютой, мы одновременно кивнули головой. «Уверена», — хмыкнула Анюта. «Можно подумать, я не знаю, о чем речь», — заявила Вера, и Антон почему-то смутился. «А чего ты, Тоша, требуешь от мужчины в таком возрасте?» — возмущенно воскликнула Анюта. «Были бы кости, а мясо нарастет. Значит, мальчик», — вздохнула бабушка удовлетворенно. «Теперь нам ведома сия великая тайна. Непорядок какой у мамаши, видите, аура чистая». Прикрыв глаза, Вера цитировала откровение интернета уверенно. «Голубой цвет говорит об искренности, способности к врачеванию, нежности и мягкости. Люди с такой аурой всегда готовы действовать и постоянно находятся в состоянии активного мышления. Светло-голубой оттенок указывает на недостаточность волевых и лидерских качеств, поэтому этих людей нужно подталкивать к решительным действиям». «Интересные у тебя девушки, Антон», — хмыкнула знахарка. «Особенно вот эта мелкая красотка. Галию раскусила на раз. Лет 500 назад в Испании Веру назвали бы ведьмой и потащили бы на костер. Тогда многих прекрасниц с персидскими глазами пожгли». «Я не персиянка», — робко возразила Вера. «Я русская. Галия, пора готовить завтрак». Взмахом руки подтолкнув внучку к веранде, старушка обернулась к девчонке. «Ты персиянка не по крови, а по сути. Любишь все блестящее, особенно золото». Вера машинально потрогала золотые сережки крестиками. «Мой подарок. А кто ж не любит? Таких дурочек я не знаю». Анюту обсуждать знахарка не решилась. «Ладно, деточки, вернемся к нашим баранам, то есть ко мне. Существует более сложный путь. Не лезть внутрь, а снаружи поработать, чтобы исправить ауру. Бабушка Мухия, дырявая аура. Плохо. Это нам понятно. Однако пока не по плечу», — вздохнула Вера. «Давайте, товарищи, по старинке, руки накладывать». Мы энергично начали, и через 5 минут дошли до этапа новогодней елки. Антон в разговорах участия не принимал, но и не сочковал. Серые облака боли в районе почек я вырывал без труда, походя отправляя их в мусорный пакет. «Спасибо тебе, Господи», — говорила знахарка каждый раз. Еще чуток полегчало. Работать с бабушкой было легко. Оставаясь в сознании, она помогала советами. Если бы эти советы еще в деле помогали, цены бы им не было. 7 потов реальных сошло, а толку никакого. «Антоша, видишь камушки?» — гнула она свою линию. «Давай целься, с самого нижнего. Дави его взглядом. Не выходит каменный цветок». После очередной попытки парень опустил руки. «А что это за черный жгутик у нас болтается в районе поясницы?» Антон ткнул пальцем, бабушка ойкнула. «Так-так», — Вера прищурилась ментовским взглядом Коли Уварова, переводя взор в указанном направлении. «Это, сынок, радикулит», — знахарка горько вздохнула. «Как же мне надоел, хуже пареной редьки. Впрочем, этого тебе не понять». «Еще как понять», — не согласился я. Антон осторожно протянул руку и ухватил жгутик за кончик. Словно живой, он дергался и пульсировал. Вера прицелилась и ловко поймала второй кончик. Глядя, как трепещется середина веревки, Нюся прижала ее 2 пальцами. «Ой-ой», — сказала бабуля, — «стреляет. Что вы делаете?» «Поймали ваш радикулит за хвост», — сообщил Антон. «Держим. Сейчас мы его, гадюку, не бойтесь, вдруг вытащим». «Давайте, тащите», — азартно решила она. «Я о таком слышала, да не верила». «Дергайте заразу приставучую, будет больно», — напомнила Вера. «Я за войну, дочка, столько вытерпела. Не только чужой боли насмотрелась, но и своей кровушки немало пролила. Под бомбежкой раненых таскать, такого и врагу не пожелаешь». Жгут вылезать не хотел, сопротивлялся, цепляясь за позвоночник словно живой. Но, в конце концов, оказался вне голубой области тела. «Есть, сколько веревку не вить, а концу быть», — пробормотала Вера. Извиваясь, черный червяк слабел в наших руках, и пальцы заныли. Знахарка заверещала так, что из дома примчалась внучка. Собралась уже кинуться к бабушке, но та остановила порыв властным движением. «Нормально уже, давненько я рожала последний раз, но, кажется, что снова эти схватки ощутила. Однако чудо дивное, бабка разродилась на старости лет. Ай, какие хорошие детки ко мне в гости заглянули. Жжется, собака бешеная». Антон озабоченно оглянулся. «Куда его бросить? На землю не надо», — выдохнул я. «Девочки, вместе, разом, в мусорный пакет его». Пока мы мыли руки, Галия принялась накрывать стол. Расставила чайные чашки, притащила парящий чугунок с картошкой в мундирах. Следом появились помидоры, огурцы, брынза, масло, зелень. Бабушке вместо чая она налила травяного отвару из стеклянной банки. «Скажите, бабушка Мухия, Вера смущенно замялась. А бывают ли такие травки, что мышцы увеличивают? Например, на груди. Старушка бросила на нее оценивающий взгляд. В травах великая сила скрыта. С видимым отвращением она прихлебывала свой взвар. Отвары всяко помогают. Кому-то похудеть, кому поправиться. Зельями можно человека исцелить или душу одурманить. Со свету сжить тоже несложно. А целебные снадобья животворную силу имеют. Она еще раз осмотрела Веру. Грудные мышцы можно развить. Вместе с диетой и спортом, конечно. Думаешь, в твоем юном возрасте уже пора? Пора, твердо сказала Вера. Хаем, хочешь дыни как у продавщицы Люськи, чтоб из окна пушечными дулами торчали? Сделаем. Тогда костыли приготовь, иначе грудь к земле клонить будет. С лукавой ухмылкой знахарка повернулась к Антону. А ты запомни, сынок, большие сиськи в 18, это толстая жена в 20. Так что же делать? Растерянно воскликнула девчонка. Мне толстой быть не надо. Хорошо, давайте без шуток, согласилась знахарка. Дух – это божественное начало человека, а тело – физическое начало. Все можно развивать и совершенствовать. Шаман лечит человека, прикасаясь к духу, а не телу. Он видит внутреннее строение организма, словно анатомический атлас в различных цветах. Взгляду шамана доступны и кровеносные сосуды, и акупунктурные точки. Черные цвета говорят о пораженных органах и болезнях. В этом мы уже разобрались, нетерпеливо заявила Анюта. А вот скажите, можно ли вылечить врожденный порок сердца? Травки, облегчающие страдания, известны, знахарка задумалась. Но вылечить врожденный порок, нет. А взглядом, Анюту ответ не устроил. Не слышала, бабушка пожала плечами. Однако кто вам запрещает учиться? Я помогу, конечно, но лучше это сделают в мединституте. Медицинский институт. С надкушенным огурцом в руке Вера закусила губу. Так-так, а что, интересная мысль. Глава 22, в которой ваши джакузи. Надувательство чистой воды. На обратном пути девчонки затеяли философский диспут на тему, как дальше жить. Тон задавала Вера. Это же так здорово, уметь лечить детей. Да, Анечка, сиди себе и выдергивай болячки. И людям хорошо, и общественно полезное занятие налицо. Наверное, Анюта на ходу грызла яблоко. Не знаю, мне лично видится два варианта. Скрипка или бас-гитара. Я выбрала гитару, но буду думать об скрипке. Хотя тема вокала в запасе. Тоша, а ты чего молчишь? Наседала Вера. Давай прогуляемся до мединститута. Зачем? Восторга в его голосе не ощущалось. Гулять полезно. Заодно посмотрим, какие там экзамены. Антон хмыкнул. А я и так знаю. Биология, химия, физика. И сочинение естественно. Никаких проблем. Воскликнула Вера. Тем более мне, как медалистке, лишь один экзамен сдавать. Я помалкивал, пришибленный решением Веры. В том, что решение сформировалось, сомнений не было, как и в том, что прогулка завершится передачей документов в приемную комиссию. Парень тоже выдержал немалую паузу. Хорошенькое дело, только-только историю музыки вымучили, теперь биологию с химией снова долбить. Избавь, Боже, Антон и в самом деле перекрестился. Но дело в ином, не тянет меня в эту степь в принципе. Нет, ты прикинь, вот так, с женской очередью во дворе, провести всю оставшуюся жизнь. А что, не поняла она иронии. Нормальная работа, серьезное занятие. Я не дед, жизнь у меня одна, отрезал парень. Камни вопиют, здесь артрит, там подагра, и у каждой второй бабы муж налево смотрит. Наговоры, заговоры, любовные привороты. Белый маг Антоний заговорит любого кобеля по фото до полной преданности. Тьфу, Господи спаси и сохрани от такой судьбы. Почему? Вера явно расстроилась. А чего ты хочешь по большому счету? Только не путь ведьмы, сказал, как выплюнул, Антон. Пусть простит небо глупые мысли, но такое занятие, как медицина, не по мне. Лечить людей, конечно, благородное дело, но если ошибусь, а если какому вредному пациенту моча в голову вдарит, и мое лечение оскорбит его глаз? Нет, музыка проще, да и сцена незримо отделяет от людей. В конце концов, если кому-то я там не по сердцу, тот отвернется и больше не придет. А почему дед молчит? Напористо наседала Вера. Пришлось выложить свои две копейки. А чего, собственно, скрывать? Антону свою позицию я высказал давно, и любое его решение приму с уважением. Прямо-таки любое, конечно. Глупостей Тоша делать не будет, ведь это же я, только значительно моложе. Что касается Анюты, ей сам Бог велел музыкой заниматься. А тебе, Вера, мне вообще сказать нечего. Умница, спортсменка, красавица. Достоинства девушки я перечислил без иронии. Да делай, что хочешь. Можешь в гимнастику вернуться, захочешь, радиоинженером станешь. Социальные лифты в советской стране пока что работают исправно. Знаешь, сколько у нас музыкантов и юмористов с медицинским образованием? Сколько? Каждый второй. Учись, дерзай. Повышая интеллектуальный уровень. Главное, водку не пей и не хворай. Вот кто-то сейчас получит у меня, Вера показала кулачик. Невзирая на седины, кому-то склероз быстро вылечу. Пора запомнить, уже я не пьющая. Тем временем мы добрались до родного сада-огорода, где на площадке под турником уже разминалась Римма. Вполне самостоятельно, кстати. Раз так, народ, тогда стройся на физзарядку. Я помахал ей рукой. Взвизгнув, волкодав метнулся навстречу, и кусочек сыра в кармане у нас нашелся. После завтрака физкультурой заниматься вредно, приняв щенка на грудь, Антон технично уклонился от шершавого языка и гимнастической процедуры, чтобы направиться в сторону кухни. Думаешь, уверен, парень загремел сковородками. Но вот скромный домашний завтрак приготовить, вполне уместно. Давай, дед, занимайся, а я буду внимать твоей мудрости. И никуда не денешься, пришлось и яичницу жарить, да самовар кочегарить. Вера с Анютой его поддержали, они у бабушки Мухи лишь по чашке чая выпили. А мне несложно было порезать розовое сало мелкими квадратиками и зажарить его с луком до золотистого состояния. Десяток яиц, еще теплых, из-под курочки, замечательно легли сверху. Оставалось чуть позже посыпать это солью и перцем, укропом и петрушкой. Вчера вечером Алена приходила прощаться, между делом сообщил Антон, дегустируя парное молоко. Сказать последнее прости, видимо, так, выдохнув, Антон вытер молочные усы. Мы уже спать укладывались. В общем, Вера оказалась Анной Карениной, которая остановила этот локомотив страсти. Поломала сцену прощания, догадался я, ага, буквально встала на пути карнавала грусти и закрыла грудью амбразуру. Сообщила, мол, долгие проводы, лишние слезы. Вместо меня девочку в лобик поцеловала и вытолкала в неизвестность. Если кто в этой жизни пропадет, то только не Алена, вздохнул я, шинкуя помидоры в глубокую миску. И еще я не сомневаюсь в этом коте. В ответ на мою шпильку Лапик зевнул. Откушав собачьи похлебки, он не отказался и от сырого яйца. Кобель-многоженец и жрет во всех мирах на зависть. За двоих. Вся наша дружная компания заканчивала трапезу под яблоней в саду, когда явилась Жанна. Слава богу, женскую сборную по утренней зарядке не застала, зато к чаю успела. Забрались к черту на куличики, еле отыскала вашу вторую степную улицу, с кислым видом, скрывающим тихий восторг. Она оглядела фарфор и хрусталь на столе. Ну вы чайки в вишневом саду. А это что? Красная икра. В отличие от черной икры, красная в это время считалась продуктом редким, праздничным и деликатесным. Когда жители Дальнего Востока кормили икрой ездовых собак, о профилактике рахита и поддержке нервной системы речь никто не вел. О пользе белков и витаминов народ тоже мало задумывался. Вкусно и питательно, вот простое правило застолья. Приглашающий жест девушка поняла правильно, сразу принялась накладывать горку икры на бутерброд. И правильно, бывалые студенты не делают культа из еды. Но все когда-нибудь заканчивается, закончился и этот завтрак. Наведя порядок, Вера собралась таки в мединститут, посмотреть и вообще. Анюта увязалась с ней за компанию, а мы приступили к тестированию зурны. Этот инструмент я взял под залог в том мире поюзать, пока просто попробовать. Настоящая, армянская, авторитетно заявила Жанна, приняв в руки трубочку абрикосового дерева. Тональность си-бемоль, подтвердил я, выкладывая пачку нотных листов. А вот и ноты. Девушка вытаращила глаза. Для зурны ноты. Народную музыку с детства играю, но никогда не видела такого. Серьезный у тебя подход. Серьезность своего подхода мы подтвердили пакетом с одеждой, сценический образ номер 2 в полном комплекте. За 5 минут девчонка показала отличное знание армянских народных напевов, и дальнейший экзамен терял смысл. А наряды были заготовлены заранее, еще к тромбону. «Берем зурну», — решительно заявил мне Антон. «Еще один духовой инструмент в оркестре будет весьма кстати», — подтвердил я вердикт. Ничего этого Жанна не слышала, она заглядывала в пакет, и впервые хмурое лицо Буки озарилось счастливой улыбкой. «Фиолетовые джинсы, белая рубашка, как у девочек, да, господи, вот это шпильки на синих туфельках, Италия, балдеж». Она померила туфли и топнула ножкой. После некоторой паузы прежнее хмурое выражение вернулось, словно обратная перемотка на видео. Это же целое состояние. Если ты думаешь, что купил меня тряпками, то сильно ошибаешься. Да, изумился Антон. Да, я была согласна и без этого. Согласна на что? На все согласна. Интересное интервью прервали родители. С огромными сетками трехлитровых банок они протиснулись в калитку. Вылетев из-под раскладушки, Рекс пулей кинулся навстречу. «Тоша, сынок», — молвила мама, растроганно внимая щенячьему визгу у своих ног. «Мне казалось, я знаю всех твоих девушек». «Не всех, мама», — радостно подскочил Антон. «Ты еще Варвару не видела. А это Жанна, тромбон в нашем оркестре». «Мне казалось, тромбон это так», — осторожно опустив сетки, отец жестом изобразил движение кулисы по инструменту. «А пока я что вижу, Зурну? Редко встретишь девушку, владеющую духовым инструментом». Едва улыбнувшись, мама принялась выкладывать на стол содержимое сеток. «Миша, чего встал? У нас мало времени. Вечером паркетчик придет. Забыл? Быстренько собирай яблоки, я пока банки помою. Тоша, рассказывай, как дела?» Каждый год родители готовили неимоверное количество соков, не считая варенья и повидла. И что удивительно, за зиму мы все съедали и выпивали. Особенно маме удавался компот из черешни. Крупные желтые ягоды так и манили взор из-за стеклянной преграды баллона, умоляя уничтожить ее, чем я и занимался зимними вечерами, делая уроки. «Спасибо, Антон. Мне пора идти». С лицом восточной королевы Жанна засунула Зурну в пакет. «Увидимся в три у института». За оркестром к институту прислали колхозный автобус. Старенький, но бодрый Икарус. Пока девчонки носили инструменты, Вова Спиридонов и Семен с братьями Гутаровыми загрузили аппаратуру и ударную установку. Разместились с приподнятым настроением, девичьим щебетом и комфортом, еще место осталось. И хотя ехать было не очень-то и далеко, добирались мы долго, по дороге у автобуса спустило колесо, а ремонт в пути оказался делом непростым. Жесткого графика нам не устанавливали, просто сказали к вечеру, но я слегка огорчился. Хотелось посмотреть на армянскую свадьбу с самого начала, ведь зрелище это занимательное и многолюдное. Перед торжеством жених должен отправить в Тищин дом быка, а за невестой явиться с выкупом. Тут все серьезно. Брат невесты с кинжалом в руках и друзьями за спиной не пустит на порог, пока жених не расплатится деньгами и подарками. А бывало и так, что в целях экономии невесту просто воровали. И все действия, с самого начала, сопровождаются музыкой и танцами. Туфельки невесты на свадьбе воруют обязательно, и еще очень интересно посмотреть на кучу малу, когда невеста бросает подвязку, здесь даже малые дети кидаются ее ловить. Ничего этого, и много другого, мы не увидели. Автобус подкатил к распахнутым воротам, где во дворе бурлило народное гулянье. На просторной, наспех сколоченной эстраде надрывался сельский оркестр, тамада кричал в микрофон здравицы, гости дружно выпивали и закусывали. Между гостями метались подавальщицы, причем многие танцевали с подносами, прежде чем поставить закуску на стол. Правило на свадьбе железное, мясо тут кушают станцеванное. Пока мы выгружались и настраивали технику, продолжились танцы под сельский оркестр. Один край эстрады они нам оставили, кое-как разместились. Но особенно обустроиться Антону не удалось, Вера вцепилась в руку парня, чтобы горячо зашептать на ухо. «Дед, выручай, видишь полковника, что пальцем меня манит?» Неподалеку от сцены, заложив руку за спину, курил папиросу слегка хмельной офицер. В парадной милицейской форме он выглядел бравым молодцом, не хуже жениха. «У нас нет проблем», — я ободряюще ухмыльнулся. «Вот именно», — подтвердил Антон. «Ничего не бойся, я рядом». Девчонка прижалась, будто хотела раствориться по всей площади тела. «Будь ее воля, она бы на руки залезла. Верочка, как же так?» — удрученно воскликнул полковник, когда мы приблизились. «Я тебя обыскался уже, а ты на свадьбах, значит, веселишься?» «Здрасте, дядь Саш», — приветливо улыбнулась она. Руку Антона, тем не менее, сжимала крепко. «А что случилось?» «Как что случилось?» — возмутился он. «А ты не в курсе?» «Значит, маму твою найти не могу, вот что случилось». «Так мама в Кисловодске, дядя Саша, гастрит лечит». В доказательство своих слов она вытащила из кармана открытку с изображением Нарзанной галереи. «Вот, неделю назад я сбегал в Пятигорск, чтобы опустить в почтовый ящик эту открытку, подписанную Ниной. И кому интересно, пусть теперь изучают даты и штемпели на обороте». Полковнику стало интересно. «Я заберу, начальству покажу, потом верну». Да ради бога, дядь Саш, мне надо к концерту готовиться. Вера начала потихоньку отступать. Потом поговорим. Ладно, уже на сцене она выдохнула. Пронесло. Но, подруга, хмыкнула Анюта. Вот этого не надо здесь. Хорошая девочка. К разговору Нюся прислушивалась, и на помощь пришла бы без раздумий. Одно ее присутствие прибавляло мне уверенности, если с Антоном что-либо случится, не подведет, вытащит, как в прошлый раз. Тем временем музыканты сельского оркестра, сложив инструменты, с усталыми улыбками потянулись к специальному столу, накрытому с краю эстрады. На армянской свадьбе танцевать начинают сразу после первого тоста, так что ребята прилично утомились. Настраивать гитару Антон закончил, когда Тамара Карапетян взяла микрофон для приветственной речи. Говорила коротко, но толково. От имени музыкантов поздравила и молодых, и родителей, и гостям пожелала всех благ. Первым номером у нас шел известный хит «Бесами муча». Только в отличие от классической версии, мы сделали аранжировку в армянском танцевальном ритме. Кларнет исполнил замысловатое вступление вместе с бас-гитарой, загрохотал ударной установкой Семен, и Варвара запела со слезой в низком голосе. Целуй меня крепче. Как если бы ночь эта нашей последней была. Целуй меня крепче. Боюсь потерять, потерять я тебя навсегда. Играть на своих барабанах Варвара не забывала, при этом она еще и приплясывала. Сценический образ девушка выбрала такой же, как и у Сени. Тельняшка и камуфляжные штаны с пятнистыми кедами. Получилось весьма оригинально и уместно. В смысле, и наряд, и песня. Гул над столами утих, а танцующий народ откровенно прибалдел. Такого прочтения популярного шлягера этот мир еще не видел. Барабанщик сельского оркестра, бросив застолье, прямо-таки прилип к сцене, пожирая Варвару глазами. Второй куплет добил публику окончательно. Его исполняла Тамара Карапетян с томным придыханием и на армянском языке. «Целуй меня жарко, я прошу, целуй меня жарко, так жарко, как если бы ночь нам осталась одна, я прошу, целуй меня сладко, тебя отыскав вновь боюсь потерять навсегда». После этого был длительный проигрыш с кларнетом Надежды Козловской, зурной Жанной и переливами на гармошке Антона, а последний куплет исполнила Надежда Константиновна на языке оригинала. Громкие восторженные крики и свист заставили повторить номер с самого начала. В дальнейшем концерт так и шел, с одобрительными криками и требованием повторить. Надежде Козловской удалось сорвать свою долю восхищения и за саксофон, и за вокал. А вот песня Анатолия Днепрова «Армения моя» произвела фурор. Она выпадала из танцевального ряда, из первых слов обратила гостей в молчаливых зрителей. Даже подавальщицы замерли, забыв о своих подносах. А где-то горы, горы, а за ними Нивы, Армения моя. Знаю, мама, мама, Армения, ты ждешь меня. А где-то горы, горы, а за ними Нивы, Армения моя. Знаю, мама, Армения, ты ждешь меня. Этот номер пришлось повторять 3 раза, а Антон удостоился поцелуя матери жениха. Впрочем, мама невесты тоже расплакалась. На свадьбе мать жениха по обычаю радуется откровенно, ведь она приобретает члена семьи и помощницу. Мама невесты грустит и печалится, ничего, кроме выкупа, она не приобретает. Внуки, конечно, будут, но когда это будет? Антон взял гармошку, и джанбалис пошел на ура для обеих мам. Тамара прекрасно справлялась и с ролью ведущего, она шутками отвечала на реплики гостей и постепенно представила всех музыкантов. Единственный человек в оркестре, не отягощенный музыкальным инструментом, между номерами она еще успевала бегать к столу и один раз потанцевала с Кимом Назаритовым. Он улыбался змеем-искусителем и что-то нашептывал Томе на ухо. «Ой, уведет, чует мое сердце, уведет». Концерт по накатанной катился к завершению, когда нам, наконец, разрешили перерыв. На вахту заступил сельский оркестр, а нас усадили за вновь накрытый стол. И по дороге из туалета Антона перехватил верткий парень, уркаган чистой воды. «Музыкант, на пару слов», — бросил он, — «с тобой Сержик говорить будет». «Кто такой Сержик, нам было неведомо, но догадаться несложно», — вертлявый парень произнес это имя с большим уважением. «Нас подвели к столу и усадили напротив крепкого мужчины в белой рубашке. Слева и справа от него было пусто. Меня зовут Серж», — ожидаемо представился мужчина. «Водка, вино, и скажи своим парням, пусть расслабится, надолго не задержу». Я оглянулся, братья Гутаровы, каждый в полоборота, прикрывали Антону спину. «Ничего, пусть стоят, береженого Бог бережет». Девушка с подносом быстренько сервировала стол, налила и водки, и вина, и компота, и упорхнула. «Выпьем за молодых», мужчина поднял рюмку. Дай бог им счастья, деток побольше, и дом, полную чашу. За такое не выпить было бы грех. И Антон лихо метнул свою рюмку, а люля-кебаб сам нанизался на вилку. «Откуда наш язык знаешь, парень?» Это он спросил по-армянски. «Родился в Армении, отец там служил». На этом же языке невнятно ответил Антон. Люля оказался очень хорош. «Пограничник?» «Нет, авиация ПВО». «Летчик, значит?» Уважительно хмыкнул он. «Хорошая работа, полезная, спасибо ему. Ну, давай за родителей». Потом мужчина без запинки напел. «Мама, не грусти, береги отца, Бог вас сохранит. Мама, не грусти, не грусти. Родина моя, как ты без меня, на вершинах снег. Где мои друзья, сберегла ли ты всех? Отличные песни вы поете. Завтра приедете?» К сожалению, другие дела, закусывать Антон не забывал. К экзаменам в институт надо готовиться. Жаль, ребятам из сельского оркестра слова перепишешь? Так они уже сами подсуетились, усмехнулся Антон, поднимаясь. И слова переписали, и ноты. «Однако мне пора, спасибо за добрые слова. Будешь в Нахичеване, заходи, брат». Мужчина тоже встал. «Сержика там каждый знает. Заходи в любое время, буду рад». Глава 23, в которой вход по пригласительным билетам. Утреннее совещание в Газбанке капитан Сорокина посетила, но вниманием к докладам не блистала. Опустив голову, она что-то черкала в своем блокнотике, видимо, многочисленные мероприятия, связанные с ужесточением контроля, интереса москвички вызвали немного. Не проронив ни слова во время совещания, она также молча вышла и по ковровой дорожке направилась в небольшой кабинет, выделенный ей здесь же на третьем этаже. Откинувшись на спинку стула, Марина побарабанила пальчиками по зеленому сукну стола, потом полистала свой блокнотик и приняла решение. В программе культурных мероприятий на вечер значился футбольный стадион в компании с Агапяном, но капитан Сорокина матч вычеркнула. Перелистав страницы, она сняла телефонную трубку, чтобы набрать обычный московский номер. «Центральная станция, Пронта», — раздался из трубки веселый мужской голос. «Милый, я соскучилась», — без всяких предисловий произнесла Марина кодовую фразу. «Насколько сильно, я вся горю». «Тогда востри лыжи», — разрешил он. «Сердце не забудь». Июльские помидоры «Бычье сердце» ценили гурманы всей страны. Они достигали килограмма и состояли из сплошного мяса. Ростовский сувенир оговаривался заранее, и никакой двусмысленности в этом серьезном нюансе не было. Уже через 2 часа, закинув в рот карамельку «Взлетная», Марина пристегивалась в салоне среднемагистрального лайнера Ту-134. Как всегда, выручил вездеход с красной полосой по диагонали. Военным комендантам аэропортов, железнодорожных вокзалов, морских и речных портов, предъявителю Сорокиной Марине, выполняющей задание особой важности, при наличии командировочного удостоверения и предписания обеспечить содействие и внеочередное получение проездных билетов, не дожидаясь взлета и водички от стюардессы, капитан Сорокина сразу и решительно заснула. Бурная личная жизнь не на шутку влезла в ночную часть распорядка дня, где покою почти не оставалось места. Гул двигателей не мешал, опытному путнику незачем ворочаться, глазея по сторонам и листая журнальчики. Как и Штирлиц, пока ей неведомый, Марина твердо знала, через 2 часа она проснется свежей и отдохнувшей. Начальник капитана Сорокиной, крепкий мужчина в светлом шелковом костюме цвета икрю, поднял взгляд от своих записей. «Значит, так, товарищи», он весело улыбнулся, оглядывая сотрудников отдела. «Антонина Борисовна, вы поднимаете архивы МВД, соответствующие допуски вам оформили. Я хочу знать о майоре Родина и все, включая сослуживцев и родственников. И не только это. Раскройте мне личную жизнь, ближайшее окружение и милые детские привычки». Солидная полная женщина в роговых очках и полосатом поплиновом платье кивнула головой. «Ты, Петр, займешься заслуженной артисткой Козловской. Покопайся со всем тщанием в этой истории взлета, падения и чудесного исцеления от алкоголизма». «Есть». Тихо бросил спортивный парень в брюках клёши голубой тенниски с белым отложным воротником. «Наша радость, Мариночка, возвращается в Ростов-на-Дону, к своим фальшивым деньгам. Командировку я продлил, приказ в кассе, загляни туда. Все понятно, заодно зарплату получишь». Начальник перевернул листок. «А я займусь странной пропажей сотрудника аппарата ЦК товарища Седых». «А что случилось в ЦК?» — заинтересовалась Марина. «Мне казалось, там серьезная охрана. Представляешь, как бывает?» — начальник сверкнул улыбкой. «Обычно пишут, что-то вроде ушел из дома и не вернулся. А здесь ровно наоборот. Пришел из дома, зашел в кабинет, и уже не вышел. Пропал человек вместе с секретными документами. Чудеса в решете, ахнула капитан Сорокина. Ничего, проверим, разберемся. Закуривая, начальник откинулся на спинку кресла. Святой водой побрызгаем. И уже потом, на крыльях любви, мы все вместе рванем в Ростов. А что, помидоров поедим, в Дону искупаемся. Марине поможем, в конце концов. Заседание продолжается. Господа присяжные заседатели, у дверей музыкально-педагогического института нас поджидали дружинники. Лица у них были озадаченные. Как это понимать, Антон? Словно рекламные агенты, братья Федот и кот Сиротины с разных сторон указали на объявление, белый лист ватмана, украшенный разной толщины и наклона буквами. Малый зал института. Творческая встреча с заслуженной артисткой республики. Надежда Константиновна Козловская. В сопровождении музыкального коллектива «Надежда». Вход по пригласительным билетам. Начало в 20 часов. Антон от диалога с народом высокомерно устранился. Была бы возможность, он бы, наверное, отвернулся. «Партнеров этих ты нашел?» Дед, нетерпящим возражений тоном заявил парень, мысленно, конечно, но твердо. Вот со своими корешками сам и беседуй. Возвращение ректора Муспида из отпуска произошло неожиданно для всех, кроме Натальи Николаевны. Поэтому этот день совпал с нашим официальным концертом. Так получилось, ведь случайность – это цепь заранее подготовленных событий. Миром правит сила и деньги, но инсайдерская информация иногда важнее, поскольку позволяет тщательнее подготовить экспромт. Говорить об этом вслух не собирался, только подбирал подходящую реплику, когда меня опередила Вера. А в чем проблема, мальчики? Приветливо улыбаясь, она выглянула из-за спины Антона. Верочка, глазам не верю, обомлел Федот. Что ж ты со мной делаешь своей улыбкой? Или я брежу? Господи, помоги мне. Да-да, точно чокнулся, подтвердила Анюта, оставаясь на месте. Ее и так было видно хорошо. Держи его крепче, котик. Что значит вход по пригласительным билетам? Какие еще билеты, товарищи? Отвергая иронию, возмутился кот. Выходит, меня на концерт не пустит. Приятно общаться с ерундированным человеком, хмыкнула Нюся. Ребята, встречный вопрос, слегка надавив голосом, я примирительно поднял руку. У нас был договор насчет репетиций. В то время, когда вместо охраны общественного порядка пацаны сидели в зале, вам кто-то слово плохое сказал. Федот с котом выпучили глаза. Вот видите, договор соблюден четко. Надежду Козловскую на репетициях все желающие в волю послушали, заодно должок отработали. Претензий нет, всем спасибо. А насчет концерта, извините, уговора не было. Выступление артиста, внутреннее дело института. Но парочку билетов, лично для вас, 10. Быстро выпалил Федот. Антоша, указывая пальчиком на кота, Варвара говорила тоном маленькой девочки, вот этот мальчик меня вчера на репетицию не пускал. Подожди, Варенька, ласточка моя, изумился Антон, ты же кандидат в мастера спорта по парашютному спорту. Ничего не путаю, и не всякий десантник может тебя побороть, сама же говорила. А тут какой, то хилый котик, и зубы у него все целые, удивилась Анюта. Вот только не надо на меня волком смотреть, котик, ненароком глазелок лишишься. Накачанная фигура кота, фыркнув оскорбленно, начала угрожающе надуваться.